Панкрата под арест. Хоть для виду надо же удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным. Любопытно, однако ж, знать, кто эта секретная особа, которой известны ваши тайны. Призадумавшись, это нехорошо, это что-то неловко. О, я отыщу этого секретника во что бы то ни стало, и Бог свидетель, вымещу на бездельнике мое ночное путешествие и ваше беспокойство, которое стоит, чтобы ему тянуть жилы клещами. Но это пустячки при наших успехах. Кстати, Волынский и вчера проговорился насчет государыни. Он пил с насмешкой за ее здравие, припевая ей память вечную. И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни. Посылал вас... Липман, усмехаясь, потирал себе руки. К черту? Это не новое. Посмотрим, кто первый попадет в своего когти. Все прекрасно. Бесподобно, мой усердный друг. Теперь извольте о двух милостях. Заранее даю слово выполнить твои желания. Вы имеете важного соперника. Я не без них. Лукавый Зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании. И с часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти ее, хотя назло ее господину. А средства? Она крепостная. Я уж придумал их. Кольковскому ищет невесту из простых. Чего же лучше для него этой шлюхи? Сама государыня будет просить отдать ее за своего 50-летнего пажа. И Волынский не посмеет отказать. Только надо как можно скорее, ваша светлость. Первое мое дело во дворце будет об этом. Сын ее, если позволите доложить, хотя и глуп, но усердно служит нам. Сейчас только еще сыграл исправно роль языка. Ну что ж, за привод людей к празднику ему обещано офицерство. Можешь именем моим поздравить его офицеров. Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приемной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться. Пускай ждут. Эту челядь надо проучивать, а то как раз забудутся. Поболее блеска и шуму для дураков, и потяжели ярмо для умных, и все пойдет хорошо. Пошли мне Кульковского. Я хочу с ним позабавиться да распорядиться насчет его свадьбы. Липман вышел. На место его вошел Кульковский. «Любезный пажик», — сказал ему герцог, — «мы расстаемся». «Я лишаюсь лицезрения вашей светлости, которым несколько лет питался как манную небесную», — отвечал 50-летний паж, подходя к руке герцога. «О, зачем это?» Он слегка отдернул было руку, но тот успел уловить ее своими устами. «Поверь, я не оставлю тебя и на новом твоем месте. А чтобы на первых порах доказать свои милости, вот что я для тебя сделаю. Только, пожалуйста, не мучь меня своей благодарностью, слышишь?» Кульковский согнулся, сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостях своего протектора. «Государыне твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфлей. Зато не миновать бы тебе ловить куниц. Но мне стало жаль тебя. Где ему, — подумал я, — он своим толстым брюхом избороздит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь и сдохнет, запыхавшись. Дело повернули мы так, что ты при дворе в новой должности. Но, — Берон погрозился пальцем, — молодой пажишка, шалун, плут большой. Кульковский отвесил глубокий поклон. И государыня боится за своих гов-девиц. Она хочет непременно женить тебя. Ты это слышал? из собственных уст Ее Величества.